Если идти по коридору в сторону Рюбикана, по пути будет кухня. Шагнув в нее, Танака включил люминесцентный светильник под потолком. Там стояли стол из нержавеющей стали и три табурета. «Пожалуй, здесь будет удобно», — указал он мне на табурет. По стенам комнаты стояли стеклянные шкафы, заполненные большим количеством фарфоровой и лакированной посуды. Собственно, это была кладовая при кухне. От самой кухни ее отделял прилавок, за которым, немного пригнувшись, я увидел, как Мория Фудзивара и Эрико Курата молча моют посуду. Танаке было, вероятно, чуть больше 30 лет. Короткая стрижка и галстук придавали ему молодцеватый вид. Мы устроились на табуретах, и он заговорил первым. «О чем вы хотели меня спросить?» «О многом. Прежде всего, о женщине по имени Кейгёку Онодера. Кто это?» Танака достал из внутреннего кармана сигарету и, спросив у меня разрешения, щелкнул одноразовой зажигалкой. Затем он привстал и быстро пододвинул к себе стоявшую на столе пепельницу. «Вы так и так наверняка узнаете от других постояльцев, и будет только хуже, если в их рассказах правда перемешается с тривиальными слухами. Так что лучше вам услышать об этом от нас». Молодой Танака оказался гораздо порядочнее своего начальства. «Госпожа Онодера — исполнительница музыки на Кото из города Цуяма. Ее семья управляет школой Кото в Цуяме, и я слышал, что у нее много учеников. Она была очень близка с Хидэити Инубо, предыдущим хозяином Рюгатэ, поэтому часто приезжала сюда. А благодаря ей и госпожа Хисикава тоже стала здесь бывать». Я кивал головой. Танака рассказывал четко и ясно, его было приятно слушать. «Госпожа Онодера приехала сюда в прошлом месяце и пропала 6 марта, около 3 недель назад». «Пропала из этого дома?» «Да». «Так что же случилось?» «В итоге ее нашли убитой». «Как же так?» — воскликнул я. «Я первый раз слышал об этом». «Ее здесь обнаружили?» «Что вы имеете в виду под «здесь»?» «В Рюгатэ?» «Нет, не здесь». Танака на мгновение остановился, видимо, решая, стоит ли продолжать. «Так где же?» Танака слегка улыбнулся и еще немного помолчал. Секунд 10 спустя он задал вопрос, казалось бы, не имеющий отношения к делу. «Господин Исиока, а чем сейчас занят ваш друг?» «Вы имеете в виду Митараи?» — спросил я. «Офицеры полиции префектуры любят читать ваши романы, хотя большинство из них не верит тому, что там написано. Я знаю, что говорить это невежливо, но они считают, что это сказки». «Конечно, я знаю об этом», — ответил я, вспомнив свое впечатление от разговоров с Фукуи и Судзуки сегодня утром. «Реальные расследования не такие яркие, как вы описываете. Они выглядят гораздо более буднично. Вы меня понимаете?» «Очень хорошо понимаю». «Как лучше сказать? Люди, которые их непосредственно ведут, считают, что в жизни все проще и бесхитростней». «Я целиком разделяю это мнение», — сказал я. «Может быть, странно слышать это от действующего полицейского, но я верю, что этот человек действительно существует». «Конечно, существует», — твердо сказал я. «Да, возможно, существует некий человек по фамилии Митараи, но вопрос в том, обладает ли он такими сверхчеловеческими способностями. Мои коллеги, вероятно, будут смеяться надо мной, но я в это верю. Это может быть похоже на то, как дети верят в Санта-Клауса». Говоря это, Танака сидел ко мне немного боком, и в его профиле, как мне показалось, ощущалось какое-то одиночество. Не знаю, что было у него на душе, но во время разговора он все время отводил взгляд в сторону. «Не надо никому ссылаться на мои слова, но это невероятно серьезный инцидент. К счастью, все произошло в сельской глуши, и газетчики еще ничего не пронюхали, поэтому пока тихо. Но если бы они узнали, такое бы началось. Чего бы они только не наговорили. Тем более, что у этой деревни и так мрачная репутация», — добавил он. «Что-то такое говорила и приехавшая из Киото Митико, так что постепенно история этой деревни стала вызывать мое любопытство». «А какая у нее репутация? Мне об этом уже не раз говорили». Танака затянулся сигаретой и заговорил взволнованно. «Я не хотел бы сам вам рассказывать, но даже если я ничего и не скажу, вы наверняка узнаете от кого-то другого. Короче, Когда-то давно жил здесь развратный и свирепый сумасшедший. Если в деревне появлялась красивая женщина, он постепенно подчинял ее себе. Он был как демон, физически очень сильный и жестокий человек, и никто не мог с ним справиться. Из-за него вся деревня засыпала в слезах. Однажды, весенним вечером, этот человек окончательно сошел с ума. Он бегал по деревне среди опадающих лепестков цветущей сакуры и убивал всех, кто попадался ему навстречу. Так он убил 30 человек, одного за другим. 30 человек за один вечер? За один вечер. Я оцепенел. Эта история правда? Это правдивая история. Ну и вдобавок к этому говорят, что здесь когда-то добывали уран. «А, на перевале Нингё», — сказал я. «Да, перевал Нингё тоже неподалеку отсюда». Но когда и здесь, на перевале Арасака, обнаружили запасы урана, это вызвало большой шум, так что деревня эта не единожды проклята. Я не понял, почему он связал обнаружение урана с проклятием, но чтобы дослушать рассказ, не стал его перебивать. Я думал, что детектив Танака — тихий, молчаливый человек, но когда мы остались вдвоем, без его начальников, оказалось, что он хороший рассказчик. В любом случае, сейчас в деревне Кайсиге снова произошел крупный инцидент. Возможно, он окажется еще более масштабным, чем тот, что был в прошлом. Достаточно посмотреть, что случилось с госпожой Хисикавой, чтобы это понять. Сложное дело. Очень сложное. По крайней мере, у меня нет опыта в подобных вещах. У моего начальства его тоже нет. Поэтому я бы хотел, чтобы этот разговор остался между нами, и вы держали его при себе. Я поспешно кивнул. Честно говоря, я не очень уверен, что мы справимся с этим делом в нашем нынешнем составе. Думаю, что нам это не по зубам. Инцидент еще может иметь продолжение, и надо постараться это предотвратить. «Надо найти преступника», — сказал я. «Да, и как можно скорее, прямо сейчас. Мы хотим действовать. Если подумать, что здесь происходило в прошлом, то получается, что и о нынешнем случае люди будут рассказывать друг другу из поколения в поколение. Если не поторопиться, над нами будут смеяться до скончания веков». Танака говорил очень четко, но речь его сбивала с толку. Мне хотелось кое-что сказать, но я боялся задеть его самолюбие. «Это надо предотвратить любой ценой, поэтому...» «Митараи, верно?» — сказал я, забегая вперед. «Это всего лишь я так считаю. Не думайте, что это коллективное мнение префектуральной полиции, но...» — сказал он почти обиженно. «Я понимаю, конечно». «Уверен, что если я снова заговорю об этом со своим боссом, он разозлится. Но думаю, что в этом деле есть много особенностей, которые могли бы заинтересовать вашего друга». «Пожалуй, вы правы, но я оказался в трудном положении. Когда Митараи хочет что-то сделать, полиции это не нравится, а когда полиция идет к нему на поклон, его нет на месте». «Где он сейчас?» «Не в Японии. А где?» «В Осло, в Норвегии, но я знаю адрес, думаю, он все еще там». «Господин Исиока, существует ли на самом деле человек по имени Митараи?» «Да, безусловно». Только что сказав, что верит в существование Митараи, он опять задал тот же вопрос. «Или он все же создание вашего пера? Может, это вы сами в другом обличии?» «Что?» Я был так удивлен, что почувствовал слабость. Первый раз в жизни мне сказали что-то подобное. «Конечно, нет. У меня никудышные способности». «Разве вы не имеете в виду себя, когда говорите Митараи?» «Было бы здорово, если бы это было так. Все было бы просто, правда? Я ведь уже здесь, но это совсем не так». «Тогда не могли бы вы его попросить? Начальству, вероятно, не захочется просить его о помощи, но я постараюсь устроить так, чтобы это стало возможно». «Да уж». Я задумался. «Получается, вот что. Если вы не попросите Митараи участвовать в расследовании, вы не сможете узнать все факты, чтобы сообщить ему». Задумался и Танака. На переносице его толстого носа то появлялись, то исчезали морщины. «Повторюсь, это мое личное мнение, а не позиция полиции префектуры. И я по своему усмотрению предоставлю все факты, которые у нас есть. По крайней мере, я хочу верить, что это обязательно поможет раскрыть дело. Я хочу попробовать проверить это. Господин Танака, давайте так. Вы можете ввести меня в курс дела, независимо от того, примет ли Митараи решение участвовать в расследовании. Я согласен. Танака неторопливо кивнул. А я отправлю ему письмо. Я вам это обещаю. Но он, видимо, поехал в Скандинавию с какой-то целью, поэтому мне сложно гарантировать, что он тут же появится. Танака продолжал молча курить. Было видно, что он недоволен моим ответом. Однако сейчас я не мог сказать ничего другого, и поэтому решил задать вопрос. Труп госпожи Анадыры был найден в этой деревне? Да, это так. А где именно? Танака ответил загадочно. В разных местах. Я не понял смысла и на мгновение замолчал. В разных местах? Именно. Что это значит? Затем Танака осторожно положил зажженную сигарету в пепельницу и вытащил из кармана блокнот. Это не имело значения, но у блокнота была зеленая, а не черная, как обычно, обложка. Он полистал страницы, нашел нужную и стал читать вслух. Туловище обнаружено в сточной канаве за домом крестьянина Ацуо Инобо по адресу деревня Ниси Каисиге от Закава Ниси. А голова в 200 метрах к северу от этого места, в сточной канаве за домом Хадзиме Айкавы. Все четыре конечности, но не целиком, без правой кисти, обнаружены в коллекторе Татибана у реки Асикава. Танака захлопнул блокнот, сунул его обратно в карман и вытащил сигарету. Я был глубоко поражен. Убийство с расчленением. Я и не знал, что прямо перед нашим приездом в этой деревне произошел такой ужасный случай. Теперь понятно, почему Кадзуо Инобо был так резко против того, чтобы мы остались на ночь. Он не хотел новых проблем. Это ужасно. Случалось ли раньше что-нибудь подобное? И кто это обнаружил? Останки нашли люди, принадлежащие к разным семьям. В коллекторе Татибана, ученик начальной школы, коллектор как раз по дороге в школу. Об этом сообщил его классный руководитель. Я вздохнул. Кроме того, бумага, в которую была завернута правая рука госпожи Анадыры, была порвана, а кисть отсутствовала. А, так вот почему. Наконец-то все встало на свои места. Сразу же разрешились мучившие меня загадки, и почему постояльцы Рюгатая не удивились, услышав имя Анадыры, и почему изменился в лице полицейский, узнав про правую кисть, и почему он сразу же объявил ее кистью госпожи Анадыры. Ведь полицейские уже давно искали недостающую часть. Пока я сидел в задумчивости, Танака пристально смотрел мне в лицо. Когда я заметил это и поднял глаза, он ухмыльнулся. «Что-нибудь?» «Да, это еще не все. Об этом публика пока не знает. На самом деле есть много необычного в связи с трупом госпожи Анадыры». «И что же это?» — спросил я заинтригованный. Танака говорил медленно, возможно, чувствуя сейчас свою значимость. «Во-первых, голова. У отрубленной головы госпожи Анадыры верхние и нижние зубы спереди выкрашены черной краской». Это меня поразило. Только через некоторое время я смог снова заговорить. «Что вы сказали? Зубы?» «Вот именно. 4 верхних зуба, 6 нижних. На задних зубах никаких следов краски нет». Я был ошеломлен и некоторое время пытался осознать услышанное, хотя от неожиданности голова работала туго. «Но для чего?» «Неизвестно». «Да». Я снова задумался, а Танака продолжил. «Это еще не все. На лбу жертвы была написана цифра 7». «Цифра?» «Да». «Интересно, это что-нибудь означает?» «Этого мы не знаем». «Но ведь труп долго находился в воде». «Нет, только одну ночь». «И надпись не исчезла?» «Да, краска на масляной основе. Собственно, это масляный фломастер. Считают, что и на зубах такой же черный краситель». Я стал вспоминать все необычные случаи, которыми нам с Митараи приходилось заниматься. Но ни один из них не получалось применить к тому, что произошло здесь. Хотя среди них были и очень даже сложные. «А эта семерка на лбу точно семерка, а не что-нибудь другое, например, знак Ку японской азбуки. Не знаю, возможно. Если это все же семерка, считаете ли вы, что она имеет какое-то отношение к инциденту? Не знаю. Поэтому я, в свою очередь, хотел бы задать вам вопрос. Вы ведь эксперт по детективным романам. Можно так посчитать, но я в этом не уверен. Я не эксперт. В детективных романах часто фигурирует так называемое предсмертное послание, но в данном случае это что-то другое. Тут человек не мог написать что-то у себя на лбу непосредственно перед смертью. Это явно вызов, который преступник бросил следственной группе. Странная история. «На самом деле есть еще кое-что», — сказал Танака. «Еще?» Я даже как будто немного устал от количества информации. Изуродованные останки госпожи Анадыры были завернуты в старую газету и обмотаны виниловой веревкой. И по всей этой газете нарисованы птицы. «Нарисованы птицы?» — снова удивился я. «Да, нарисованы по всей бумаге». «Что это за птицы? Они летят?» «Нет, они стоят боком со сложенными крыльями. Все в одной и той же позе. И вся газета покрыта бесчисленным количеством таких рисунков. Туловище, голова, конечности — все завернуто по отдельности. И все завернуто в бумагу с такими рисунками. Скорее всего, рисунки тоже сделаны фломастером. В чем смысл этого, мы не знаем». «Думаю, смысл этого знает только преступник. И что, птицы были хорошо нарисованы?» «Нет, очень неумело». «Да, вот и еще одна загадка». «Может быть». Я старался это обдумать. Прежде всего, я подумал, что мне с этим делом ни в коем случае не справиться. Танака скромно признал, что у них ничего не получится, но и я тут ничем не лучше их. Так или иначе, получается, что где-то в этих местах сейчас скрывается преступник, который убил человека, расчленил его, завернул части тела в газетную бумагу и разбросал по всей деревне Каисиге. Более того, это преступник со странными наклонностями. Он написал цифру 7 на лбу отрубленной головы, покрасил в черный цвет зубы и нарисовал множество птиц на газетах, в которые упаковал останки. Может ли быть, что черные зубы, изображение птиц, число 7 и расчлененный труп — это ключевые слова, которые указывают на имя преступника? Может, он психопат, стремящийся прославиться? А может, в этих изображениях зашифровано имя человека, на которого он затаил обиду или причина преступления? Черные зубы, семерка на лбу, газетная бумага с изображением птиц. Я изо всех сил пытался думать обо всем этом, но тщетно. Подождите, а как эта женщина была убита? Какова причина смерти госпожи Онадыры? Ее застрелили. Пулевое ранение в правый бок, чуть ниже сердца. Единственный выстрел. И неужели такая же пуля? Да, как вы и предполагаете, это Браунинг 30-х. Дум-дум. Напомните, что такое пуля Дум-дум? Это пуля с открытым в головной части свинцовым сердечником. Свое название получило потому, что давным-давно такие пули производились в городе Дум-дум в Индии. Разомкнутая спереди оболочка делает ее более смертоносной. Благодаря такой оболочке и мягкому сердечнику подобная пуля гораздо легче традиционной, останавливается тканями тела и сильно деформируется от удара о них, нанося, соответственно, более масштабные повреждения. Вот почему у госпожи Анадыры была большая дыра в боку. Как и в случае с госпожой Хисикавой. Да, там тоже. И то же самое с госпожой Накамару. С госпожой Накамару вы уже выяснили? Выяснили. Все пули Браунинг 30-х. И все с незамкнутой оболочкой. Но не думаю, что пулями, изготовленными тогда, сегодня можно стрелять. Поэтому, конечно, порох в патроне перед использованием нужно было заменить. Но оружие во всех случаях одно и то же. Мы еще этого не установили. На ум снова пришло слово «рок». Из всего сказанного складывалось впечатление, будто пули летят одна за другой из прошлого, отстоящего от нас на 60 лет. Это напоминает рассказы о привидениях. И очень хорошо сочетается со словом «рок». Тогда я хотел бы задать вам несколько вопросов о деле госпожи Накамару. Во-первых, траектория пули. Стоя во дворе, я понял, что прямая, по которой можно было выстрелить госпоже Накамару в голову со двора, проходила через пальто госпожи Митико. Вы не нашли в этом пальто дыры, похожей на пулевое отверстие? Нет, отверстия не было, — быстро и твердо ответил Танака. Значит, не было, — сказал я. А может, где-то кроме пальто? Нет, нигде в ее одежде не было отверстий, похожих на пулевые. Его ответ снова заставил меня задуматься. Итак, что же это означает? Преступнику надо было найти такое место в саду, чтобы при выстреле оттуда пуля не коснулась одежды. И это необходимо сделать, потому что с другой позиции не видно цели. Но если искать такое место, это ограничит выбор позиции, стрелять придется под острым углом, с большого расстояния, и к тому же уйдет лишнее время. «Важно то, что преступник сделал только один выстрел», — сказал Танака, пытаясь прервать мою речь. «Это не то же самое, что ситуация, когда в цель попал только один выстрел из многих». «Понятно, это, конечно, важно», — кивнул я, — «и означает, что у него верная рука». «Не знаю, верная ли у него рука и много ли он тренировался, но важно то, что выстрел был только один». Я кивнул. «Да, ведь действительно, преступник не промахнулся. До сих пор я особо не задумывался об этом». «Но тогда он мог стрелять под углом, целясь через тростниковую дверь так, чтобы избежать висящей на ней одежды и поразить цель одним выстрелом». «Нет, на тростниковой двери тоже нет никаких следов от пуль». «Нет?» «Я не сказал, что нет, но мы не обнаружили место, где прошла пуля, ни под одеждой, ни рядом с ней. Тростник не поврежден». Это было невероятно. «Что же это такое? Значит, стреляли не снаружи? Тогда...» «Ничего не могу сказать. Нужно дальнейшее расследование». «Тогда получается, что госпожу Накамару и госпожу Хисикаву убили одним и тем же способом. Госпожа Хисикава была убита в запертой комнате. Во втором случае была тростниковая ширма, поэтому казалось, что комната не была заперта. И могли стрелять снаружи, но на самом деле оказывается, что по сути и здесь фигурирует запертая комната. Разве не так?» «На данный момент мне нечего больше сказать по этому делу», — сказал Танака. «Хорошо, с этим пока ладно. Тогда давайте поговорим немного о госпоже Хисикаве», — сказал я. «Получается, что в госпожу Хисикаву, а возможно и в госпожу Накамару, стреляли не снаружи, не так ли? В частности, в случае госпожи Хисикавы, в комнате совершенно точно нет отверстия, через которое прошла пуля». «Значит, стреляли в комнате?» «Да, ничего другого придумать нельзя». «С очень близкого расстояния». «Верно». «Но это абсолютно невозможно». «Почему?» «При стрельбе с близкого расстояния на трупе остаются следы пороховых газов, хотя бы небольшие». «Пороховые газы». «Другими словами, если бы стреляли с небольшой дистанции, на трупе должны были остаться частички пороха. Однако ни у госпожи Хисикавы, ни у госпожи Накамару ничего подобного не было. Поэтому, кстати, это не могло быть и самоубийством. Получается, что стреляли со значительного расстояния». Я не знал, что и сказать. «Правда, про госпожу Анадыру ничего не могу сказать. Возвращаясь к ее истории, нужно заметить, что в ее семейном храме в Цуяме не осталось свободного места для могилы, и решили похоронить ее наверху при храме Хасензи. Место там нашлось. Поэтому и похоронили здесь. А сегодня настоятель Хасензи, господин Адати, решил прибрать на этой новой могиле. И тут вы пришли к нему с кистью. Он рассказал, что испытал сильный шок, решив, что его позвал дух госпожи Анадыры». «А, теперь понятно». Так я, наконец, узнал, почему тогда под дождем настоятель упал и потерял сознание. Однако, похоже, что были и какие-то другие непростые обстоятельства, поэтому я подумал, что дело не только в этом. «Господину настоятелю уже лучше?» «Да, похоже, он оправился. Это просто временный шок. Он ведь уже старик». «А не связан ли его обморок с историей этой деревни?» «Что тут сказать? Может быть и так, но это деликатный вопрос. Поэтому воздержусь от ответа», — осторожно сказал он. «Что-нибудь известно о предполагаемой дате и времени смерти госпожи Анадыры?» Танака положил сигарету в пепельницу, снова достал блокнот и стал его листать. «Я думаю, сейчас об этом уже можно говорить уверенно, На основании не только судебно-медицинской экспертизы, но и косвенных улик. Хорошо. Значит так, госпожа Анадыра находилась в Рюгатае в течение длительного времени. Затем она исчезла 6 марта. Ее обнаружили на следующее утро, 7 марта. Поэтому датой смерти можно считать 6 марта. Понятно. Сказанное прозвучало убедительно. Ранним утром 7 числа в этих местах все еще было холодно, и воду в коллекторе Татибана покрывал лед. На дороге лежал снег. При таких условиях труп разлагается медленно. Например, не было гнилостного изменения цвета нижних отделов живота. Степень помутнения роговицы была минимальной. Поэтому можно с уверенностью предположить, что с момента ее смерти до обнаружения прошло всего 12-13 часов. Это хорошо согласуется со свидетельствами людей, видевших Анадыру незадолго до ее исчезновения. Многие встречали ее в этом доме, Рюбикане, если не ошибаюсь, примерно до 17 часов 6 числа. И, по сути, она проводила все время с Сатико Хисикавой. Примерно с 14 до почти 17. В тот день они вместе практиковались в игре на кото на третьем этаже. В 5 часов они кончили репетировать и спустились в гостиную, пили чай и разговаривали с находившимися там женщинами, и Куко Инубо, и другими. Я не очень точно помню время, но около 18 часов чаепитие завершилось, и госпожа Анадыра, распрощавшись со всеми, пошла в свою комнату, но в коридоре о чем-то подумала, надела гетто и направилась во двор. Это был последний раз, когда ее кто-то видел. С тех пор никаких сведений о ней не поступало. «Тогда есть вероятность, что ее убили в этом доме?» — спросил я. «Полностью отрицать этого нельзя. Однако, когда произошел инцидент, мы немедленно прибыли на место происшествия и тщательно обследовали весь этот дом — Рютайкан, Рюдзюною и окрестности. Но нигде не обнаружили никаких следов». «А комната, где жила госпожа Анадыра?» «Она на третьем этаже этого дома. До вчерашнего дня ей пользовалась госпожа Хисикава. Эта комната и помещение со стеклянными стенами всегда использовались для репетиций кото, а концерты устраивали в большом зале на первом этаже». «Тогда где жила госпожа Хисикава?» «Вроде в то время у нее была комната в Рютайкане». «Какая именно?» «Кажется, это была Рюгаку-нома, но я не уверен. Я не делал записей. По-моему, в Рюгаку-нома стояла кото». «Ваша команда была в том же составе, что и сейчас?» «Да, участвовали мы все». «Понятно. Наконец я получил представление о ситуации». «Значит, после того инцидента вы всех попросили остаться здесь?» «Да, это так. Однако мы не собирались требовать невозможного. Если кто-то занят по работе или еще по какой-то причине, мы просили просто сообщить нам об этом. Никто нам ничего такого не сказал, а с тех пор прошло, кажется, 3 недели. Мы ведь и сами спешим». «Я понимаю». На этом можно было сделать паузу. Мне казалось, что собралось уже много информации, поэтому я решил уединиться и не торопясь все обдумать. В этот момент, хотя инцидент был довольно загадочным, я не видел в нем ничего такого, о чем нельзя было написать, и поэтому решил начать записывать все в свою толстую тетрадь. Если понадобится проконсультироваться с Митараи, это придется делать в письмах, но, по крайней мере, нужно было записать всю информацию, связанную с инцидентом. Я подумал, что прежде всего необходимо зафиксировать все только что сказанное Танакой. Иначе я все забуду, и к тому же, в отличие от Митараи, я не могу начать ни о чем думать, пока не запишу факты. Иногда бывает даже, что рука просто пишет сама, без участия головы. Танака хочет, чтобы приехал Митараи. Это несомненно. Однако сейчас тот находится где-то на краю света и, похоже, очень занят. Привлечь его внимание можно только очень интересным письмом. И письмо это может послужить черновиком для книги, если я потом решусь написать об этом. Поэтому работа не пропадет даром. Что ж, если это так, я решил уже с сегодняшнего вечера начать писать ему письма. Спасибо, мне было очень полезно все это узнать. Кстати, что будет теперь с госпожой Нинномией? Господин Исиока, как давно вы ее знаете? Мы познакомились всего лишь 3 дня назад. Она внезапно приехала ко мне и попросила поехать вместе с ней в Окаяму. Хорошо, я понял. Тогда, пожалуйста, оставьте госпожу Неномию на наше попечение. Мы ей не сделаем ничего плохого», — сказал Танака, туша сигарету в пепельнице. «Собираетесь отвезти ее в полицейский участок, как и господина Сакаиды?» «Начальство об этом думает». «Не может быть, чтобы ее задержали». Танака рассмеялся. «Ни в коем случае, не волнуйтесь. Ночевать она спокойно будет в гостинице». «Означает ли это, что госпоже Неномии предъявят какие-то обвинения? В этом случае ей, вероятно, понадобится адвокат», — сказал я. «В этом нет необходимости. Нет ни малейшей вероятности, что ее задержат. Мы просто хотим поподробнее расспросить ее обо всех обстоятельствах». «В таком случае это можно было бы сделать и тут». «Это правда, но часто случается, что изменение обстановки позволяет получить гораздо больше информации». Сказав это, он встал. «Но не кажется ли вам странным, господин Исиока, что она притащила вас в эту деревню, рассказывая разные истории, а на следующий день без каких-либо колебаний сходу откопала правую кисть расчлененного трупа, которую безуспешно искали более 2 недель? Мы даже привлекли полицейских собак для ее поисков, но не смогли ничего найти. Мы не утверждаем, что она знала, где находится кисть, но получить от нее более подробную информацию хотелось бы». На это мне нечего было возразить. Тут он был, конечно, прав. «В любом случае, если вдруг история закончится ее задержанием, мы первым делом свяжемся с вами, как ее опекуном. Мы работаем в демократической стране и не собираемся своевольничать, так что не волнуйтесь». «Понятно. Что ж, тогда я на вас полагаюсь». На этом мы покинули коридор рядом с кухней. Как я мог заметить оттуда, солнце уже село.